штурмовым батальоном руководил опытный и продуманный русский командир. Ты помнишь, какое прозвище получил в Африке наш знаменитый фельдмаршал Эрвин Роммель? Так точно, господин полковник. Его называли «Лис пустыни». Он крепко вломил там англичанам. Ну, а ваш хваленый дивизион, усиленный зенитками и минометами, сходу разнес снежный лис. А русский комбат рангом ниже, но умело атаковавший на открытой со всех сторон снежной равнине. Или он вынырнул со своими 34-ками из-под снега? Никак нет, замялся лейтенант. Он двигался по равнине ночью, и мы не успели среагировать. Ладно, оставим прошлое позади, смягчился полковник. Ты всего лишь лейтенант, и главная вина лежит не на тебе. Но расплачиваться придется. Твоя группа, как и другие, приблизится по-тихому. Тем более русские наверняка отмечали весь день победу. Они любят выпить. Вас вооружили для штурма автоматами, гранатометами, боеприпасов в достатке. Докажите, что вы умеете мстить. Спортивно сложенный лейтенант в туго затянутой камуфляжной куртке с автоматом, гранатами за поясом и запасными магазинами в подсумке был настроен решительно. Родом из пригорода Берлина, он прошел с 13 лет факельное шествие, многотысячные митинги на стадионах, когда масса таких же решительных мальчишек и девушек, будущих покорителей мира, кричали несмолкаемое «Хайль» в честь своего фюрера. В 16 лет он громил лавки проклятых богом евреев и проломил железным прутом голову соседу по улице, когда тот пытался защитить своих дочерей. Их изнасиловали здесь же, в разграбленной лавке, возле мертвого тела отца. А девятиклассник Хельмут стал считать себя мужчиной. После школы он записался добровольцем в армию. Закончил артиллерийское училище и с весны 42-го года воевал в России. Его батарея обстреливала Севастополь, топила суда с беженцами, затем была переброшена под Сталинград. С приходом зимы дальнобойный дивизион не давал большевикам прорвать стойкую оборону его товарищей, солдат армии Паулюса. И вот от дивизиона остались в живых лишь 40 рядовых артиллеристов и 2 офицера, старший из которых сразу направился в лазарет. Хельмут спросил полковника, поддержат ли их танки, но получил резкий ответ. «Ваши бывшие позиции были хорошо укреплены. Сейчас там изрытая земля, воронки и сгоревшая техника. Русским есть где спрятать твои танки и вести прицельный огонь. Все должны решить штурмовые группы, которые усилены саперами и огнеметными расчетами. Жгите азиатов без всякой жалости, они заслужили это. А наши танки и самоходки подойдут в свое время». Спрашивать было больше не о чем, оставалось только выполнять приказ. Солдаты, кроме обычного стрелкового вооружения, имели 30-миллиметровые гранатометы, магнитные мины и несколько ранцевых огнеметов. Но противотанковое оружие было эффективно на небольшом расстоянии. Сумеют ли группы ворваться на позиции, смяв кольцо охраны? Холм возвышался среди снежной равнины мрачной темной массой, где снег частично растаял и был закопчен от огня и дыма. Изредка из траншеи вылетали осветительные ракеты. То в одном, то в другом месте стучали короткие пулеметные очереди. Группа лейтенанта сумела подползти на 100 шагов и замерла в снегу. Вокруг было минное поле. Русские об этом знали и держали здесь не слишком многочисленные посты. Слышался негромкий разговор пулеметчиков, виднелся огонек махорочной цигарки. Затем прошел дежурный офицер, о чем-то поговорил с пулеметчиками и двинулся дальше. При свете взлетевшей ракеты Хельмут отчетливо разглядел светлый полушубок русского офицера и меховую шапку. Медлить дальше было нельзя, группа находилась слишком близко к русским. Двое солдат подползли к пулеметчикам с тыла. Это были единственные уцелевшие разведчики дивизиона, умевшие бесшумно приблизиться к врагу. Две тени в маск-халатах метнулись к расчету Дегтярева и ударами ножей уничтожили обоих русских. Группа, пригнувшись, добежала до траншеи и замерла, прислушиваясь к ночным звукам. Кажется, все шло пока удачно. Теперь осталось выждать несколько минут, чтобы нанести удар одновременно с двумя другими группами. Хельмут разглядел в бинокль русскую 34-ку. Она стояла на краю капонира метрах 80 от траншеи. Кумулятивный заряд гранатомета на таком расстоянии был способен пробить лобовую броню и поджечь танк. Но неподалеку могла располагаться другая 34-ка. Чтобы излишне не рисковать, лейтенант приказал второму гранатометчику и нескольким солдатам продвинуться глубже. В эту минуту раздался взрыв, и поднялась стрельба в том месте, где располагалось русское боевое охранение. На башне 34-ки откинулся люк, и показалась голова танкиста. Гранатометчики сработали, не дожидаясь команды. Два кумулятивных заряда весом 800 граммов каждый ударили в корпус машины, пробивая броню струей раскаленного газа. Клубящееся пламя сжигало все внутри танка, убивая в считанные секунды экипаж. Через верхний открытый люк сумел выскочить лишь сержант, командир башни. Шипя, вспыхивали снарядные гильзы. Взорвались сразу несколько фугасных снарядов, сотрясая машину. Язык пламени вырвался из люка, горящая 34-ка осветила все вокруг. Вдоль траншеи бежали на подмогу пулеметчикам двое десантников. Оба угодили по трассу скорострельного машингевера МГ-42, 20 пуль в секунду, и упали, срезанные на повал. «Вперед!» — крикнул Гельмут. «Мы перебьем их, как сонных кур!» Молодой лейтенант был возбужден удачным началом штурма и бежал впереди. Огонь осветил контуженного танкиста, который передергивал затвор трофейного Вальтера. Хельмут опередил его длинной очередью из своего МП-40. Пули пробивали тело насквозь, вырывая клочья из замасленного бушлата. «Никакой пощады!» — воскликнул лейтенант. «Эти азиаты давили наших товарищей живьем!» Перешагивая через тело смертельно раненого танкиста, Хельмут дал еще одну очередь, хотя в этом не было необходимости. Вид умирающего врага возбуждал его. Он стрелял, не считая патронов. Если взвод Хельмута, а следом и другой усиленный взвод под командой опытного сапера, обер-лейтенанта, ударившие с флангом, прорвались на позиции и продвигались вперед, то егеря на центральном участке угодили под огонь боевого охранения. Лыжи они сняли и быстро ползли, держа наготове оружие. Из траншеи их вряд ли заметят. Егеря скользили сквозь снег умело и бесшумно. Главную опасность представлял русский танк. Это была легкая машина Т-70 с 45-миллиметровой пушкой и пулеметом. Егеря рассчитывали, что ее экипаж из двух человек мало что разглядит в ночи. Возглавлял боевое охранение младший лейтенант Антон Зуйков, командир легкого танка. Он не слишком надеялся на отделение десантников. Люди сутки не спали, и почти все хорошо хлебнули днем трофейного рома. Зуйков и сам с трудом боролся с дремотой. Ром он не пил, его семья алкоголь употребляли редко, но отдохнуть днем не удалось. Он сидел, откинув люк, кутаясь в полушубок. Ветер был холодный, но отгонял сон. Раза два Антон выбирался из танка, будил десантников, внимательно всматриваясь в ночной сумрак. Егерей подвела торопливость. Когда до русского танка и траншеи осталось метров 100, кто-то из молодых ускорил движение. Младший лейтенант увидел ползущие тени и выпустил красную ракету. «Тревога!» — срывая простуженный голос, крикнул Зуйков и дал очередь из пулемета. Егеря поняли, что единственный выход для них — сделать стремительный рывок. Оберфельдфебель, возглавлявший группу, был уверен в своих людях. Прошедшие бои в Польше, имевшие опыт борьбы с партизанами на Балканах, егеря привыкли действовать быстро и решительно. В легких меховых куртках и лыжных ботинках они бежали, пригнувшись, не обращая внимания на торопливые очереди башенного пулемета. Главное, как можно быстрее сблизиться с танком и русскими солдатами, неуклюжими в своих длинных шинелях и шапках, в которых проспишь все на свете. На правом фланге взорвался танк. Шла интенсивная стрельба. Это говорило о том, что операция начинается успешно, и егерям тоже надо поторопиться. Продолжал сыпать очереди пулемет. Звонко ударила пушка 45-ка. Застучали автоматные очереди. Но это был пока не точный торопливый огонь. Кажется, русские еще не продрали глаза после дармового рома. Егеря отвинчивали на бегу колпачки ручных гранат. Расчет противотанкового чешского ружья наводил в цель ствол. 10 зарядов калибра 7,92 мм пробивали на расстоянии 100 метров 3 сантиметра брони. Главное — не промахнуться и открыть огонь, пока русские не очухались. Опасно недооценивать противника. Внезапность была упущена. Антон Зуйков, воевавший с лета 42-го года, точной очередью перехлестнул немецкого бронебойщика. Ружье перехватил второй номер, но младший лейтенант последними пулями, оставшимися в диске Дегтярева, достал и его. Сержант Василий Дарькин смахнул длинной очередью ружье, стоявшее на сошках, и заставил залечь егерей. Экипаж Т-70 состоял всего из двух человек. Командир машины управлялся с пушкой и пулеметом один, лихорадочно перезаряжая диск. Механик-водитель уже завел прогретый двигатель и кричал снизу. «Антон, чего телишься? Давай рванем вперед, я эту шайку на скорости с говном смешаю». «Сиди на месте. У нас бортовая броня всего 1,5 сантиметра. Нельзя в свалку лезть. Скажи спасибо, что лобовая защита спасает». Оба танкиста только сейчас ощутили, как бронебойные пули машингевера МГ-42 с силой бьют в корпус, наполняя грохотом легкие 10-тонный Т-70. Зуйков снова открыл огонь, с тоской сознавая, что штурмовая группа вот-вот окажется в мертвом пространстве и подорвет машину гранатами. Сержант Василий Дарькин тоже сменил диск своего ППШ и кричал бойцам. «Цельтесь точнее! Готовьте гранаты!» Сержант был самым старшим по возрасту в отделении и действовал хладнокровно. Прежде всего, надо было обезглавить штурмовую группу, которую вел рослый фельдфебель. Василий дал одну-вторую очередь и перевел рычажок на одиночный огонь. Фриц умело уклонялся от пуль, а, возможно, его спасал их немецкий бог. Дарькин за 1,5 года войны больше привык к винтовке и точным прицельным выстрелам. Автомат и назначение в танковый десант он получил всего 2 месяца назад, после выписки из госпиталя. Рядом звякнула каска и вскрикнул молодой боец, земляк Василия. Он ворочался на дне траншеи, зажимая ладонями пробитую пулей голову. «Маманя, помираю». Другой десантник усилил огонь, оглядываясь на смертельно раненого товарища. «Береги патроны!» — крикнул ему сержант. «Диск у тебя последний!» На снег в шагах 10 шлепнулась граната с длинной деревянной ручкой. Василий нырнул за бруствер, а когда выпрямился, увидел в 50 метрах бежавшего прямо на него фельдфебеля. Дарькин угодил в цель со второго выстрела, но Фриц лишь замедлил бег, продолжая давить на спуск автомата. «Жри, оглобля хренова!» Василий выстрелил дважды. Немец упал на колени и вытянулся на снегу. Атака егерей захлебывалась. Не меньше половины из 20 отборных солдат вермахта лежали на снегу убитые или тяжело раненые. Остальные отступали. Умело, без паники, отстреливаясь на бегу. Но все они были хорошо заметны при свете взлетающих ракет, горящего танка и блиндажа неподалеку. Очереди башенного пулемета Дегтярева и автоматов ППШ догоняли бегущих. Тогда егеря, опытные в ближнем бою, разделились на две кучки. Одни вели прицельный огонь, прикрывая комрадов, затем менялись, уходя от русских пуль. Пятеро егерей добрались до ложбины, где оставили свои легкие лыжи и сумели исчезнуть в сумраке декабрьской ночи. «Нажрались, сволочи!» — кричали из траншеи десантники. Кто-то побежал собирать трофеи. Егерь-хорват, лежавший с перебитой ногой, ненавидел коммунистов, впрочем, как и всех неверных. Несмотря на сильную боль, он лежал неподвижно, готовясь к встрече со Всевышним. Лишь слегка шевелились губы, читая последнюю молитву. Когда до русского солдата осталось десяток шагов, он выстрелил старого манлихера, доставшегося ему от отца. Пуля калибра 7,63 мм ударила десантника в грудь, опрокинув лицом вниз. Он пытался подняться, еще не понимая, что с ним произошло. Лишь парил от вытекающей крови почерневший снег, а из горла вырывалось хрипение. У хорвата еще оставались в магазине манлихера патроны. Он нажал на спуск, но бежавший следом десантник впечатал подошву сапога в кисть, сжимавшую пистолет. «Не добили гадюку!» Очередь сверху вниз прошила егеря, который пошел добровольцем в германскую армию, когда Гитлер захватил Югославию. Он расстреливал сербов, евреев, затем русских и был опасен своей ненависти, как змея. Умиравший молодой десантник этого не знал. «Все назад, в траншею!» — кричал выскочивший из Т-70 младший лейтенант Зуйков, но десантное отделение не слышало его, добивая егерей. «Какие потери?» — спросил он у сержанта Дарькина. «Двоих ребят наповал, и молодой, видать, кончается». Бой шел и на левом, и на правом фланге. Капитан Андрей Шестаков уже отдал необходимое распоряжение. Он видел, что складывается опасная для его батальона ситуация. Две немецкие штурмовые группы, укрываясь в воронках, капонирах среди разбитых орудий, сближались с танками, обходя их с бортов и тыла. Десантников оставалось слишком мало, а экипажи машин не успевали заметить опасность. На левом фланге действовал саперный взвод, которым командовал обер-лейтенант, опытный взрывник. Поврежденная 34-ка, которую не успели отремонтировать, угодила под струю огнемета. Шипя, сгорала белая камуфляжная краска. Огонь хлестнул механика-водителя, расплавил до земли лед под ногами стрелка-радиста, метнувшегося прочь от смертельного липкого огня. Пламя выбивалось из-под решетки жалюзи. Вспыхнул двигатель. У ефрейтора-огнеметчика оставалось в массивном баллоне за спиной еще достаточно горючей жидкости. Вместе с двумя помощниками он бежал к следующей щели, бронетранспортеру-скаут, выползавшему из капонира. Старшина Тимофей Черняк разворачивал в их сторону ствол крупнокалиберного пулемета «Браунинг», установленный на вращающейся турели над кабиной полугусеничного бронетранспортера. «Паскуды! Машину мне испортить хотите?» Пулемет замолотил гулко, как пустое ведро, рассеивая пули над головами огнеметчика и его помощников. Ефрейтор успел нажать на спуск, но струя не долетела до бронетранспортера. Огнемет бил на 40 метров. Зато выскочивший на полном газу скаут дал возможность старшине открыть точный огонь. Тяжелые пули калибра 12,7 мм свалили на землю ефрейтора и одного из его помощников. Уходя от светящейся смертельной трассы, которая рассеивала пули со скоростью 900 метров в секунду и разбивала в коме смерзшуюся землю, часть взвода залегла. Остальные во главе с обер-лейтенантом вклинивались мелкими группами в глубину обороны. Заработал еще один огнемет. Из горящей 34-ки успели выскочить трое танкистов во главе с заместителем комбата Калугиным. Механик-водитель сразу открыл огонь из автомата. Калугин стрелял из ТТ. Замешкавшись, сержант Башенер, раненый в руку, выдергивал зубами кольца лимонок и успел бросить две штуки. Окруженный экипаж выручили десантники, заставив немецких саперов отступить. Несколько тел осталось лежать на снегу. Комбат Шестаков кричал из открытого люка командиру десантной роты Павлу Мельнику. «Прикрывай со своими ребятами танки, пока мы разворачиваемся для встречного удара, и побольше осветительных ракет». За час до этого Шестаков получил радиограмму о том, что стрелковый полк, идущий к ним на подмогу, завяз во встречном бою с эсэсовским моторизованным батальоном. Никто не мог предугадать, когда прибудет помощь. Так необходимая сейчас пехота. Здесь, на холме, в темноте, среди траншей капониров, разбитой немецкой техники, саперная рота с ее огнеметами, магнитными минами, противотанковыми гранатами имела все преимущества перед 34-ками. Мобильные группы были вооружены 30-миллиметровыми гранатометами, способными пробивать броню советских танков кумулятивными зарядами на расстоянии 100 метров. Шестаков предвидел ночную атаку и заранее распределил участки обороны. Большинство танков стояли на возвышениях возле капониров, готовые открыть огонь. Однако вместо атаки мог начаться артиллерийский обстрел сразу из нескольких точек. Поэтому танки были привязаны к своим укрытиям и не смогли отбить ночной штурм еще на подходе немецких групп. Сыграла свою роль и усталость экипажей, которые до этого толком не спали двое суток, хлебнули днем в честь успеха трофейного рома. Все это позволило немецким штурмовым группам прорвать в нескольких местах оборону и поджечь 3 танка. Но затем атака застопорилась. Отбил удар егерей младший лейтенант Зуйков, имея в распоряжении всего лишь отделение десантников и легкий танк Т-70. Старший лейтенант Родион Соломин, недавно назначенный командиром 2-й роты, не жалел трофейных осветительных ракет и, хотя потерял одну 34-ку, остановил взвод артиллеристов и саперов. Он не дал им приблизиться к машинам и расстреливал мелькавшие тени из башенных пулеметов. 3 саперов проскользнули по узкому отсечному ходу. У них имелись огнемет и магнитные мины. От 34-ки командира разведвзвода Бельченко Петра саперов отделяло расстояние в 50 шагов. Лейтенант открыл огонь из пулемета, но 3 саперов укрылась траншея. «Командир, врежь по ним фугасом!» — кричал заражающий. «Бестолку, мертвая зона!» — отозвался старший лейтенант. — Бери автомат, гранаты и прикончи их сверху. Сержант открыл люк, готовый выпрыгнуть из машины. По броне лязгнули пули, а огнемет выпустил струю дымного пламени. В нескольких шагах от корпуса машины горела прошлогодняя трава, шипел и парил снег. — Сожгут, гады! — охнул механик-водитель. Бельченко, опустив ствол пушки до упора, надавил на педаль спуска. 6-килограммовый фугас пронесся над головой огнеметчика. Сильный динамический удар летящего со скоростью 700 метров в секунду снаряда сбил сапера с ног, переломив шейные позвонки. Сержант-танкист бежал к отсечной траншее, стреляя из ППШ и не давая поднять голову уцелевшим саперам. Затем, выдернув кольцо лимонки, бросил ее в узкую траншею. Хельмут, возглавлявший на этом участке атаку, выпустил очередь и ранил танкиста. Русского требовалось добить, однако магазин автомата опустил. «Он бросил гранату!» — кричал бежавший навстречу сапер. Они столкнулись с лейтенантом и оба застряли в узком отсечном ходу. «Там граната!» — в отчаянии повторил сапер, и это были его последние слова. Взрыв лимонки разнес огнемет, в баке которого оставалось 10 литров горючей смеси. Выплеснувшись, она сжигала все, что находилось вокруг. Через секунды взорвались несколько магнитных мин, завалив отсечный ход. Сапер был убит, тело его горело. Хельмут, пока еще не чувствуя боли, кое-как выбрался из-под осыпавшейся земли. По камуфляжной куртке расползалось шипящее 1000-градусное пламя. Острой болью прожгло руку, затем спину. Лейтенант, выкормыш Гитлерюгенда, которому лично пожимал руку фюрер, извиваясь, стаскивал с себя куртку. Она расползлась вместе с френчем и теплой нательной рубашкой. Хельмут догадался расстегнуть кожаный пояс с кобурой и запасными магазинами. Морозный ветер немного заглушил боль, но, взглянув на левую руку, лейтенант ужаснулся. Она обгорела от кисти до локтя. «Хильфе! Помогите!» — звал на помощь лейтенант. От такого зрелища мог потерять самообладание куда более опытный офицер. Хельмут же оставался, по сути, мальчишкой, прожившим короткую мутную жизнь. Мелькнули в памяти расстрелянные еврейские девушки, их обнаженные тела, которыми они пытались откупиться от смерти. Кормой вниз уходил под воду огромный пароход. С бортов прыгали беженцы, матери прижимали к себе детей, а снаряды добивали судно и тех, кто пытался выплыть. Это было под Севастополем. Хельмут вдруг остановился, почуяв опасность. На краю отсечной траншеи стоял низкорослый русский солдат с автоматом, рассматривая обгоревшего немца. Возможно, русский бы пощадил его, но разглядел на груди вытатуированную свастику. «Фашист?» «Найн», — замотал головой Хельмут, выставив обожженную руку. Очередь опрокинула лейтенанта на дно отсечного хода, а русский солдат, сняв с запястья трофейные часы, убедился, что они не ходят. «Сволочь фашистская!» — бормотал низкорослый солдат из-под города Пскова. Свастику на груди выколол и пощады просит. Ночная атака штурмовых групп была отбита. А после полуночи, наконец, появились головные роты стрелкового полка. Лошади тянули легкие сорокопятки, повозки с боеприпасами и разным хозяйственным барахлом, полевые кухни. Уставшие после долгой дороги пехотинцы в длиннополых шинелях и обледеневших валенках обессиленно садились на снег и жадно затягивались искрящимися на ветру самокрутками. «Наконец-то Махра!» — прозвище пехоты, автор. «Пожаловала!» — зубоскалили танкисты. «Как раз после драки кулаками помахать!» «Зато вы тут довольно воевались!» — поддевали танкистов, измотанные долгим маршем пехотинцы. «За броней из пушек можно фрицев бить!» «Вас на пулеметы в лобовую атаку не гонят!» «Тут не только пулеметы, а целый дивизион дальнобойных орудий нас встречал. Всех прикончили и контратаку отбили, пока вас дожидались». «Не радуйтесь, герои, мы еще свое получим», — огрызнулся пожилой сержант. «Здесь один полк уже наступал, весь склон погибшими завален». «Разуй глаза! Наши сгоревшие коробочки увидишь. Думаешь, легко тут было?»